Они не дали Дэмьену Чемберсу преимущества, уведомив о своем визите. Тем не менее, он был дома. Из маленького домика доносились звуки электрооргана, и музыка резко оборвалась на середине такта, когда Линли постучал в дверь медной колотушкой в виде скрипичного ключа. Дернулась обвисшая штора на окне. Кто-то посмотрел на гостей. Мгновение спустя дверь осторожно приоткрыли на ширину бледного лица, принадлежавшего молодому человеку. Оно было худым, обрамленным прядями волос, свисавшими до груди. Линли показал удостоверение и спросил: «Мистер Чемберс?» Чемберс, похоже, приложил усилие, чтобы не взглянуть на карточку Линли. «Да». «Инспектор Томас Линли. Отдел по расследованию убийств Скотланд-Ярда. Линли представил МКАТу. Мы можем поговорить?» Радости Чемберс не проявил, но отступил и распахнул дверь. «Я работал». В комнате был включен магнитофон, и профессиональный актер медоточивым голосом читал отрывок из какого-то слащавого романа. Чемберс остановил запись и объяснил: «Сокращенные аудиокниги. Я пишу музыкальные фрагменты, которые вставляют между сценами». Он вытер от джинсы руки, словно те вспотели, и принялся убирать со стульев ноты, отодвинул с дороги два пюпитра. «Можете присесть, если хотите», — сказал он и ушел на кухню. Оттуда вернулся со стаканом воды, в котором плавал ломтик лимона. Чемберс поставил стакан на край электрооргана и сел за него, как будто собирался продолжить работу. Взял один аккорд, но потом уронил руки на колени. — Вы здесь из-за Лотти, да? — спросил он. — Я, пожалуй, этого ожидал. Я подумал, что человек, заходивший сюда на прошлой неделе, будет не единственным, кто навестит меня, если она не объявится. — Вы ожидали, что она объявится? — А почему бы и нет? Она всегда любила разные проделки. Когда они сказали мне, что она пропала, они, тот человек, который был здесь в среду вечером, на прошлой неделе, с ним была женщина. Мистер Сент-Джеймс? Я не помню его имени. Они работали на Ив Боуэн, искали Лотти. Он глотнул воды. Когда я прочел в газете эту статью, в смысле про то, что случилось с Лотти, то подумал, что рано или поздно придет кто-нибудь еще. Вы поэтому здесь? Он спросил как бы между прочим, но выражение лица выдавало некоторое беспокойство, словно он ждал от них не столько информации, сколько каких-то подбадривающих слов. Не отвечая прямо, Линли спросил, в какое время Шарлотта Боуэн ушла отсюда в среду. — В какое время? Чемберс посмотрел на свои часы. «После пяти, я бы сказал. Она осталась поболтать? Она обычно так делала. Но довольно скоро после занятия я отправил ее домой. Был ли кто-нибудь в переулке, когда она ушла?» «Я не заметил, чтоб поблизости кто-то крутился, если вы об этом». «Следовательно, на улице не было никого, кто видел бы, как она уходила». Музыкант медленно подобрал ноги под стул. «К чему вы клоните?» — спросил он. «Вы только что сказали, что в переулке не было никого, кто бы видел, как в четверть шестого уходила Шарлотта. Я не ошибаюсь?» «Так я сказал». «Поэтому отсюда вытекает, что в переулке не было никого, кто мог бы подтвердить или опровергнуть ваше заявление о том, что она вообще покидала ваш дом». Чемберс облизнул губы, и когда заговорил, в его речи, торопливой и встревоженной, откровенно зазвучал Белфаст. «Так в чем же дело? Вы встречались с матерью Шарлотты?» «Конечно, я с ней встречался». «Значит, вы знаете, что она член парламента, не так ли? И младший министр в Министерстве внутренних дел?» «Ну да, я не понимаю, какое, и приложив небольшое усилие, чтобы узнать о ее взглядах что было бы совсем несложно, учитывая, что вы один из ее избирателей, вы могли понять, что в некоторых вопросах вы с ней стоите на противоположных позициях. «Я не интересуюсь политикой», — моментально ответил Чемберс. Но сама неподвижность его тела сказала, что он лжет. «Мы разговаривали с североирландской полицией, мистер Чемберс». Тот ничего не ответил. Потер одну ногу о другую, спрятал ладони под мышки, но в остальном оставался спокойным. Смертельно скучная, наверное, получилась беседа. «Они держат вас за смутьяна. Не то чтобы за члена ИРА, но за человека, за которым стоит приглядеть. Откуда, интересно, у них такие мысли? Если вы хотите знать, сочувствую ли я Шин Фейн?» «Сочувствую», — сказал Чемберс, — «как и половина населения Килбурна. Так что почему бы вам не поехать туда и не согнать их с места? Разве есть закон, запрещающий вставать на чью-либо сторону? И кроме того, какое это сейчас может иметь значение?» «Все давно успокоилось. Кто на чьей стороне, не важно. А вот определенная позиция — это другое дело. И по данным североирландской полиции, вы такую позицию имеете, мистер Чемберс. С 10 лет и до сегодняшнего дня. Вы недовольны мирным процессом? Возможно, считаете, что Шин Фейн продалась?» Чемберс встал. Ката поднялся, готовый, если понадобится, перехватить его. Чернокожий полицейский был выше музыканта, по меньшей мере, на 10 дюймов и тяжелее Стоунов на 7. Оказавшись с ним лицом к лицу, Чемберс сказал: «Успокойтесь, ладно? Я только хочу выпить чего-нибудь покрепче, чем вода. Бутылка на кухне». Линли кивком указал Нкате на кухню. Тот принес стакан и бутылку виски. Чемберс налил себе, выпил и закрыл бутылку. Постоял минуту, не отрывая пальцев от крышечки, вероятно, обдумывая свое положение. Наконец он отбросил назад свои длинные волосы и вернулся на стул у электрооргана. Нката тоже сел. Как видно, собравшись с духом для совершения признания, Чемберс заговорил: «Если вы беседовали с североирландской полицией, тогда вы знаете, что я делал. То, что делал любой ребенок-католик в Белфасте. Бросал в британских солдат камнями, бутылками, переворачивал мусорные баки, поджег 3 автомобильные шины. Да, полиция била меня за это по рукам, но и моих приятелей тоже, ясно? Но я перерос желание злить солдат и поступил в университет, учился музыке. У меня нет связи с ИРА. Почему вы преподаете музыку здесь? А почему не преподавать ее здесь? По временам этот район кажется не слишком гостеприимным, да. Но я мало выхожу. Когда вы в последний раз были в Белфасте? 3 года назад. Нет, 4. На свадьбе своей сестры». На большой стереоколонке Чемберс раскопал среди груды журналов и нот фотографию в картонной рамке и протянул Линли. На снимке многочисленная семья собралась вокруг жениха и невесты. Линли насчитал 8 братьев и сестер и увидел Чемберса, чувствовавшего себя не в своей тарелке и примостившегося с краю, чуть в стороне от всей группы, стоявшей в противоположность ему рука об руку. 4 года, — заметил Линли. — Довольно долгое время. Никто из ваших родных не живет сейчас в Лондоне? — Нет. — И вы с ними не видитесь? — Нет. — Любопытно. Линли вернул фотографию. — Почему? — От того, что мы ирландцы. Вы ожидаете, что мы живем все скопом? — У вас с ними натянутые отношения? — Я больше не хожу в церковь. — Почему так? Чемберс снова заправил за уши волосы, нажал несколько клавиш на электрооргане, прозвучал нестройный аккорд. «Послушайте, инспектор, вы пришли поговорить о Лотте Боуэн. Я рассказал вам, что знаю. Она пришла сюда на занятие. После этого мы поболтали, потом она ушла, и никто ее не видел. Ничем не могу помочь. Я за это не в ответе. Если бы я знал, что ее похитят, я бы проводил ее до дома. Но у меня не было причин подозревать, что где-то тут таится опасность. Краж со взломом здесь нет, ни на кого не нападают, наркотиками не торгуют, поэтому я отпустил ее одну. И вот что случилось, и теперь я плохо себя чувствую, но я к этому не причастен. Боюсь, вам потребуется подтверждение этого факта. И где же мне его раздобыть? Думаю, вы можете получить его от того, кто был у вас наверху, когда мистер Сент-Джеймс приходил к вам в среду. Если кто-то, а не Шарлотта Боуэн, действительно был с вами в доме, мы можем узнать ее имя и адрес. Чемберс нервно втянул нижнюю губу, и на подбородке у него образовалась ямочка. Он уставился куда-то в пространство, словно разглядывая нечто, недоступное взором других. Это был взгляд человека, которому есть что скрывать. «Мистер Чемберс», — сказал Линли, — «мне нет нужды говорить вам, насколько серьезно ваше положение. В прошлом вы имели касательство к Ира, а мы расследуем похищение и убийство дочери члена парламента, не скрывающего своей неприкрытой враждебности к Ира. Вы связаны с этой девочкой, вы последний из известных нам людей, кто ее видел. Если есть человек, который может подтвердить, что вы не имеете отношения к исчезновению Шарлотты Боуэн, я предлагаю сообщить о нем прямо сейчас». «Хорошо», — проговорил Чемберс, но сначала потребовал еще глоток виски для подкрепления. «Вечером, в среду», — сообщил он, отводя взгляд, — «у него была не женщина, а мужчина. Рассел Маевский, хотя инспектор может скорее вспомнить его по профессиональному имени Рассел Мэйн». «Телеактер», — сказал Линли Нката, — «играет копа. Мы вместе 3 года, почти 4. Чемберс смотрел куда угодно, только не на полицейских. Мы соблюдаем осторожность из-за людской предубежденности. «Раз живет здесь», — заключил Чемберс. «Сейчас он на съемках и вернется не раньше 9 или 10 вечера, но если полиции надо с ним поговорить, Линли...» Протянул музыканту карточку. «Попросите мистера Мэйна позвонить». Снова оказавшись в переулке, когда за ними закрылась дверь и изнутри снова послышалась музыка, Нката сказал: «Думаете, он знает, что ребята из нашего особого отдела держат его под микроскопом?» «Если не знает, — ответил Линли, — то теперь будет подозревать». Они направились к Мэри Лебен Лейн. Линли мысленно прошелся по тому, что было им известно на данный момент. У них накапливалось существенное количество информации и фактов от отпечатков пальцев до лекарства, выдаваемого по рецепту, от школьной формы, найденной в Уилтшире, до очков, обнаруженных в машине в Лондоне. Должен был существовать логический ход, с помощью которого все, что они накапливали, можно было связать воедино. Им нужно было только напрячь зрение, чтобы увидеть рисунок. В конечном счете, все, что у них было, и все, что они имели, должно быть привязано к одному человеку. И это был человек, осведомленный о том, чья дочь Шарлотта, достаточно изобретательный, чтобы осуществить 2 успешных похищения, и настолько дерзкий, чтобы действовать среди бела дня. «Что же это был за человек?» — гадал Линри. Имелся, пожалуй, единственный разумный ответ. Преступник явно не боялся что его могут засечь, потому что в его появлении с ребенком, видимо, не было ничего подозрительного.